Глава 27. «Извините, в общем, за все. Вау, я хороший парень». Я открыл глаза и увидел призрака, чье лицо было дорого мне так же, как и лицо Дафны. Медная кожа, улыбка, темные завитки волос и глаза того же пурпурного цвета, что и тоги римских сенаторов. «Гиацинт!» — вскрикнул я. «Мне так жаль!» Он повернулся к солнечному свету, показав уродливую вмятину в том месте над левым ухом, куда угодил злосчастный диск. «Ищи каверны возле голубых источников. Ох, Аполлон, тебя лишат рассудка, но ты не...» Его образ поблек и начал уходить. Я поднялся с ложа и, устремившись за ним, схватил за плечи. В глазах прояснилось. Я обнаружил, что нахожусь у окна в седьмом домике и держу в руках керамический горшок с пурпурными и красными гиацинтами. Рядом с озабоченными лицами стояли Уилл и Нико, готовые, судя по их позам, хватать меня. «Он разговаривает с цветами», — заметил Нико. «Это нормально?» «Аполлон», — обратился ко мне Уилл. «У тебя было сотрясение. Я вылечил тебя, но...» «Гиацинты, они всегда были здесь?» Уилл нахмурился. «Честно говоря, не представляю, откуда они взялись, но...» Он забрал горшок у меня из рук и поставил его на подоконник. «Давай займемся тобой, ладно?» Совет вообще-то отличный, но сейчас я только стоял и смотрел на цветы, стараясь сообразить, были или нет они неким посланием. Как жестоко видеть их, цветы, которые я создал в память о павшей любви, с кистями, красными, как его кровь, или фиалковыми, как его глаза. Красуясь бодро на подоконнике, они напоминали об утраченной радости. Нико положил руку на плечо Уилла. «Аполлон, мы очень беспокоились, особенно Уилл». Глядя на них обоих, поддерживающих друг друга, я чувствовал, как тяжелеет груз на сердце. В бреду меня посетили те, кого я любил больше всего на свете. Теперь, как ни горько, я снова остался один. Так или иначе, сделал я еще не все. Друг нуждался в моей помощи. «Мэг в беде. Я долго был без сознания?» Уилл и Нико переглянулись. «Сейчас почти полдень», — сказал Уилл. «На лугу ты появился около 6 утра. Увидев, что Мэг с тобой нет, мы хотели идти в лес на поиски, но Хирон не пустил». «И совершенно правильно поступил. Я не позволю никому подвергать себя риску. Но мне нужно спешить. У Мэг есть время лишь до сегодняшнего вечера». «И что будет потом?» — спросил Нико. Этого я сказать не мог. Даже думать об этом не мог, чтобы не сорваться. Я опустил голову. Не считая подаренной Паулу банданы, цветов бразильского флага и струны от укулеле на шее, на мне были только трусы-боксеры. Мой постыдно дряблый живот могли видеть все желающие, но меня самого это нисколько не трогало. Ну ладно, не нисколько. Мне надо одеться. Я вернулся к койке, порылся в своем скудном гардеробе и обнаружил футболку Перси Джексона с Led Zeppelin. Натянул ее на себя. Сейчас она выглядела как нельзя кстати. Рядом толкался Уилл. «Послушай, Аполлон, не думаю, что ты готов на 100%. Я в порядке. Мне нужно спасти Мэг». Я натянул джинсы. «Позволь нам помочь тебе», — вступил Нико. «Скажи, где она, и я смогу пройти в тени». «Нет», — оборвал я. «Нет, ты останешься здесь и будешь защищать лагерь». Выражение на лице Уилла напомнило мне его мать, Наоми, неизменно волновавшуюся перед выходом на сцену. «Защищать лагерь от чего?» «Я точно не знаю. Передай Хирону, что императоры вернулись. Точнее, они никуда и не уходили. Плели интриги, веками собирали ресурсы». Глаза у Нико настороженно блеснули. «Хочешь сказать, что императоры Древнего Рима живы? Но как? Врата смерти?» «Нет», — говорить мешал вкус желчи во рту. «Императоры сделали себя богами. У них свои храмы и алтари. Они склоняют людей к тому, чтобы те поклонялись им». «Но это всего лишь пропаганда», — возразил Нико. «Они же не были по-настоящему божественны». Я невесело рассмеялся. «Божественность обеспечивается поклонением, сын Аида. Они продолжают существовать благодаря коллективной памяти культуры. Это верно в отношении олимпийцев, верно и в отношении императоров. Самые могущественные из них сумели каким-то образом выжить. Все эти века они цеплялись за полужизнь, скрывались, ждали момента, чтобы предъявить права на власть». Уилл покачал головой. «Невозможно. Как?» Я надел куртку. Амброзия, которую мне накануне дал Нико, все еще лежала в левом кармане. В правом звякнули ветряные колокольчики Реи, хотя я и понятия не имел, как они туда попали. «Зверь планирует нападение на лагерь. Не знаю, что и когда, но ты все же скажи Хирону, что вы должны быть готовы. А мне надо идти». «Подожди!» — окликнул Уилл, когда я подошел к двери. «Кто такой этот зверь? С каким императором мы имеем дело?» «С худшим из моих потомков». Мои пальцы вцепились в дверь. Христиане назвали его зверем, потому что он сжигал их заживо. Наш враг — император Нерон. Сраженные новостью, они даже не последовали за мной. Я побежал к арсеналу. Встречавшиеся по пути бросали на меня недоуменные взгляды. Некоторые окликали, предлагали помощь, но я не останавливался и даже не замечал их. Все мои мысли были только о Мэг, одной в логове Мирмеков. Дафна, Рея и Гиацинт подталкивали и гнали вперед, призывая и требуя сделать невозможное в неадекватной человеческой форме. В арсенале я первым делом прошелся взглядом по стойке с луками. Протянул дрожащую руку к тому, который Мэг пыталась вручить мне накануне. Сделан он был из горного лавра. Какая горькая ирония. Я поклялся не пользоваться луком, пока снова не стану богом. Но я также дал клятву не исполнять музыку и уже нарушил самым вопиющим образом, в духе Нила Даймонда. Проклятие Стикса могло убить меня неспешно, как убивает рак. Проклятие Зевса могло сразить на месте. Но на первом месте сейчас стояла клятва спасти Мэг Маккафри. Я посмотрел в небо. «Хочешь наказать меня, отец? Пожалуйста! Но наказывай напрямую! Не притягивай мою смертную спутницу! Будь мужчиной!» Удивительно, но небеса промолчали. Никакая молния меня не испепелила. Возможно, застигнутый врасплох Зевс не сообразил, как реагировать. Но я знал, такое оскорбление он не спустит. Мысленно послав его в Тартар, я схватил колчан, набил под завязку дополнительными стрелами и побежал к лесу. На моем самодельном ожерелье позвякивали два кольца Мэг. В какой-то момент я вспомнил, чтобы забыл боевой укулеле, но возвращаться было поздно. Оставалось рассчитывать лишь на свой голос. Как я нашел муравейник? Сам не знаю. Возможно, лес просто позволил мне найти его, зная, что я иду на смерть. Давно известно, когда ищешь опасностей, отыскать их бывает нетрудно. Вскоре я уже сидел за поваленным деревом, изучая расположившееся передо мной логово Мирмеков. Назвать его муравейником — то же самое, что назвать Версальский дворец семейным домом. Земляной вал поднимался почти до верхушек окружающих деревьев, по меньшей мере на сотню футов. В его окружность вполне мог вписаться римский ипподром. Непрерывные потоки солдат и дронов втекали в громадный холм и вытекали из него. Некоторые несли стволы деревьев. Один тащил «Шевроле Импала» 1967 года. Сколько муравьев я увидел? Даже не представляю. Когда достигаешь невероятных чисел, считать дальше уже бессмысленно. Я приготовил стрелу и шагнул на поляну. Заметив меня, ближайший мирмек уронил свою добычу и остановился. Усики его подпрыгивали вверх-вниз. Не обращая на него внимания, я прошел мимо и направился к ближайшему входу в туннель, что смутило Мирмека еще больше. Его примеру последовали несколько других. Я давно усвоил такой урок. Если ведешь себя так, как будто тебе это и положено, большинство людей, или муравьев, останавливать тебя не станут. Обычно уверенности мне не занимать. Боги могут находиться везде, где пожелают. Лестеру Пападополосу в этом смысле было труднее, но я все же дошел до муравейника без заминки. И, войдя внутрь, запел. На этот раз укулеле не понадобился. И муза для вдохновения была не нужна. Я вспомнил лицо Дафны в деревьях. Вспомнил гиацинта со смертельной раной на голове. Мой голос наполнился болью. Я пел о разбитом сердце, о душевной муке. Не сломавшись под бременем отчаяния, я направил его вовне. Туннели усилили мой голос, разнося его по муравейнику, превращая в музыкальный инструмент все гнездо. Каждый муравей, мимо которого я проходил, поджимал лапки и касался лбом пола, а его усики дрожали от вибраций моего голоса. Будь я богом, песнь звучала бы сильнее, но и этого оказалось достаточно. Удивительно, какой глубины скорби способен достичь человеческий голос. Я шел вглубь муравейника, не представляя, куда иду, пока не увидел растущую из пола туннеля герань. Мой голос дрогнул. «Умница», — сказал я, сворачивая в коридор. Негромкое пощелкивание известило о приближении Мирмека. Я повернулся и поднял лук. Освободившись от магии моего голоса, насекомое устремилось в наступление, брызгая ядовитой пеной. Я натянул тетиву и выстрелил. Стрела вошла в голову муравья по самое оперение. Тварь рухнула на землю, ее задние лапы задергались в предсмертных судорогах. Я попытался вытащить стрелу, но древко сломалось у меня в руке. Испачканный липкой разъедающей жижей обломок еще дымился. Такое вот повторное использование боеприпасов. «Мэг!» — крикнул я. Стук и грохот, известившие о движущихся в моем направлении сородичах погибшего, были единственным ответом. Я снова запел. Но теперь, обретя надежду отыскать Мэг, мне было трудно достичь должного уровня меланхолии. Эти муравьи уже не цепенели, но атаковали, пусть медленно и неуклюже. Пришлось стрелять, пускать одну стрелу за другой. Я прошел мимо пещеры, заполненной сияющими сокровищами. В тот момент блестящие штучки меня не интересовали. На следующем перекрестке из земляного пола пробивалась еще одна герань. Все ее цветочки смотрели вправо. Повернув согласно указателю, я снова позвал Мэг, а потом запел. По мере воспарения духа эффективность моего пения снижалась, а вот агрессивность муравьев напротив возрастала. Поразив с дюжину врагов, я обнаружил, что мой колчан опасно полегчал. Пришлось копнуть поглубже в собственных запасах отчаяния. Пришлось обратиться к истинному блюзу. Впервые за 4000 лет я запел о собственных ошибках. Повинился за смерть Дафны, дорого заплатившей за мою хвастливость, зависть и вожделение. Когда она убегала от меня, мне следовало оставить ее в покое, а не преследовать безжалостно и неумолимо. Я желал ее и намеревался заполучить, так или иначе. Таким вот образом я не оставил ей выбора. И несчастная Дафна пожертвовала своей жизнью и превратилась в дерево, оставив на моем сердце незаживающий шрам. Но вина за случившееся лежала на мне. В песне я просил у Дафны прощения. Я пел о гиацинте, прекраснейшем из людей. Я не хотел делить его ни с кем, даже на мгновение. Объятый ревностью, я угрожал Зефиру, если он посмеет вмешаться. Я пел о том дне, когда мы с гиацинтом играли на поле, и западный ветер отнес брошенный мною диск в сторону, и тот угодил в голову моему другу. В память о гиацинте я создал из его крови цветы и возложил вину на Зефира. Но в действительности всему виной была моя мелочная жадность. Теперь, излив горе, я принял ответственность на себя. Я пел о своих неудачах, разбитом навеки сердце и одиночестве. Я признал себя худшим из богов, самым грешным и несобранным. Я не сумел посвятить себя одной любви. Не сумел даже определиться богом, чего желаю быть, и склонялся то сюда, то туда, отвлекаясь и досадуя на себя. Моя золотая жизнь была симуляцией, моя невозмутимость — притворством, мое сердце — куском окаменевшего дерева. Вокруг тут и там падали мирмеки. Сам муравейник содрогался от скорби. Я нашел третью герань, потом четвертую. И, наконец, взяв паузу между строками, услышал тоненький голос впереди. Плач девочки. «Мэг!» Оставив песню неоконченной, я устремился на голос. Как я и представлял, она лежала посередине пещеры, служившей чем-то вроде продовольственной кладовой. Со всех сторон ее окружали штабеля трупов животных, коров, оленей, лошадей, покрытых затвердевшей пленкой и постепенно разлагающихся. Смрад едва не свалил меня с ног. Мэг тоже лежала в коконе, но она сопротивлялась всей силой герани. Из самых тонких частей кокона пробивались зеленые листочки. Цветочная манжетка не подпускала жижу к лицу. Мало того, выпустив несколько розовых цветов у левой подмышки, ей удалось высвободить одну руку. Глаза ее опухли от слез. Наверное, ей было страшно и больно, но когда я опустился рядом с ней на колени, первыми словами Мэг были такие: «Мне так жаль». «Почему? Ты не сделала ничего плохого. Это я тебя подвел». Она всхлипнула. «Ты не понимаешь. Это твоя песнь. О, боги. Аполлон, если бы я знала». «Ну все, все, успокойся». Я так посадил горло, что почти не мог говорить. Пение едва не стоило мне голоса. «Это просто твоя реакция на скорбь в музыке. Давай-ка освободим тебя». Я еще раздумывал, как это сделать, когда Мэг вдруг пискнула, а глаза у нее полезли на лоб. По спине прошел холодок. «За мной стоят муравьи, да?» — спросил я. Она кивнула. Я повернулся. В пещеру как раз вошли четверо мермеков. И потянулся к колчану. В нем осталась одна стрела.